Циклы и сборники. Голубая тетрадь. Альбом. Я видел однажды, как подрались муха и клоп. Это было так страшно, что я выбежал на улицу и убежал черт знает куда. Так и в альбоме. Напакостишь, а потом уже поздно будет. Хармс, 23 августа 1936 года.